Ветер один и тот же, но в бесчисленно многих местах производит силы. Так и Дух Божий один и тот же, но в бесчисленных соборах ангельских являет силу и крепость свою во всех святых человеках, дышит и деже хощет, и глас его слышишь.